Ужимками духа друзей особенно не огорчайтесь. И они тоже выявляют свою сущность. Надо знать. Надо знать. Надо знать свойства природы людской. Только так можно быть вооруженным на все случаи жизни. От незнания и неподготовленности много бед происходит. Ведь возможно обольщаться не только прельщениями тьмы, но и внешними обликами подошедших. В некоторых случаях даже пуда соли может оказаться недостаточно.